Я подлетел к станции, переключив связь на Астера, убрал свой изрядно побитый самолет, просто влетел в шлюз и тут же разослал ратников. «Сансара, выпускаю дружественный десант, пометить все объекты как союзные». «Принято, командор». Механический голос остался прежним. Мои роботы разбегались по узким коридорам, держа в руках дробовики с патронами, уничтожающими материю. Самое то, чтобы проделывать дырки в скафандрах. Их сопровождали дроны с разрушителями магии, ну и я добавил саранчидов для хаотичной массовки, прущий вперед с клинками наголо. Сирен бы точно понравилось. Она бы включила имперский марш или инфернальный хохот. Прямо по коридору от шлюза к центру управления я нашел перепуганного магистра в дырявом скафандре. Турель системы обороны наделала в нем дырок, и он пытался их заклеить. Удар стиксом и тело осело, а вырезанный паршивый дар отправился в специальное хранилище. Станет частью системы какой-нибудь обороны. Иронично, но на станции остались только слабаки такого уровня. Видимо, инженерный персонал и запасная смена. Должно быть, они также служили генераторами духовной энергии. Грандмагистры тут наверняка были, но космос – место опасное. Зачистка шла быстро и без особых проблем. Внимание, низкий запас воздуха. Предупреждение Астера было ожидаемым, баллонов надолго не хватало. «Сансара, запустить герметизацию и вернуть атмосферу». «Исполняю, командор». «Обнаружены повреждения в шлюзах». «Неважно», – перебил я. «Где-то наделали дырок при борьбе, лишь бы сильно не ломали. Передай данные о повреждениях и ожидай ремонтные бригады». «Число противников?» «Команда принята». «Число противников?» 0. Вот и славно, я поспешил в слегка поврежденный командный пункт. На карте отображалась обширная система спутников и даже курсирующие дроны, доставляющие энергию и прочие снабжения. Я нашел список попыток связи и открыл один. В командную рубку, которую я закрыл, как раз закачалась атмосфера. На экране появилось потрясенное лицо Вячеслава Воронцова, текущего императора. Сам же я снял шлем. «Ну привет, потомок». «Как?» – взревел он и выдал такую матерную конструкцию, что стушевался бы даже кувалда. «Ты понимаешь, что творишь, Соколов, осознаешь, как ты это сделал?» «Помолчи, потомок изменника», – сказал я стальным голосом, попутно убеждаясь, что контроль звезд не будет перехвачен. «Пришло мне время представиться как следует. Я тот, кто сложил жизнь во имя мира и был стерт из истории твоим предкам. Светлейший князь Кирилл Державин, механический легион». Лицо Воронцова стало еще бледнее. «Я же нашел метод связи с наземной коммуникационной сетью и меню наблюдения. Так мое поместье им не помешает пара выстрелов». Несколько отданных команд и звезды пришли в движение. С неба на группы противников падали лучи и стрелы бога. Точность сносная, хотя могли бы и лучше откалибровать. Но я на всякий случай бил подальше от своих. «Прекращай войну и сядем за стол переговоров. Будем сражаться друг с другом, и нас потом уничтожат девы. А пока мне нужно поговорить с кое-кем другим». Я прервал связь и через станцию вызвал Трубецкого. Блондин ответил быстро, наверняка источник вызова определился. «Сансара, слушаю вас. Мне только что передали, что вы...» Он оборвался, наконец рассмотрев мое лицо. «Глава 16. Отпусти детей Бреннан и немедленно отведи свои силы. Ты как ты смеешь говорить со мной в таком тоне? И как ты, червяк, вмешался в этот канал? За одну эту дерзость я лично казню их всех». «Неправильные слова», — констатировал я, отправив команду. «Подготовка удара падения небес. Зарядка 6-5. Как пафосно обозвали. И Сирен бы обязательно это прокомментировала. Точно ведь с намеком, что против небожителей. Неправильно, что тебе, Краснодар», — перебил я. «Кажется, там находится одна из ветвей твоего рода и крупное поместье. Его больше нет». Это было предупреждение. Я немного поторопился, тем не менее наблюдал. Выстрел задействовал саму станцию, что немного повернулось, и несколько спутников звезд. Они синхронно выстрелили, и лучи как будто примагнитились к главному. Я выставил мощность на 100%, чтобы оценить потенциал и не получить осечки. Пожалуй, зря. Вспышку было видно из космоса невооруженным глазом. От большого поместья, настоящей укрепленной крепости, осталась расплавленная воронка, мощное оружие. Точно развили технологию главной пушки Селесты, только сделали ее гораздо более магической. Князю, который все сыпал угрозами, видимо, позвонили, и звонок встал на удержание. Ненадолго, вскоре он вернулся. «Как ты посмел, ты убил. Мне плевать, если нужно, пальну по каждой твоей крепости». В иной мир будет эвакуироваться никчемная горстка выживших, хотя скорее всего вас спишут и отдадут места другим. Итак, повторюсь, немедленно отзови все силы и в целости и сохранности верни детей Бреннан. А то я уже смотрю на Тольятти, или лучше вынести все аванпосты в красноярском клубке, сотни сильнейших одаренных не станет по твоей вине. Я заметил, что выстрел выжрал солидную долю накопителей, но их на станции было более чем достаточно. К тому же всегда можно понизить мощность. 3 стрелы пошло. Вижу там как раз нападение тварей. Пожалуй, пробитый щит и взорванная крепость придадут ситуации остроты. Хватит, взревел он. Я освобожу пленных. Ну так освобождай, а до того момента я буду выбирать цели. Переговоры начнутся после. Ах да, прервешь звонок, и я немедленно лишу тебя поместья в Тольятти. Быстро, прикажи освободить 3 Бреннан. Дай сюда телефон. Не знаю, к кому обращался, но он понял, что я не буду играть с ним в переговоры, а методично истреблю столько членов рода, что трубецкие потеряют все позиции. Тем временем вольфрамовые болванки, которые я уже не мог остановить, упали на щит аванпоста. 1-е 2 разбились об него, 3-я угодила в центр и разорвалась. Порядки обороны были полностью нарушены, монстры захлестнули укрепления, выживших там не будет. Война так война, иначе нельзя, даже если эти люди защищают от скверны. Покажу мягкости то, что не готов жать на кнопку выстрела, и меня не будут считать серьезной угрозой. Их ведут наружу, сказал Трубецкой. Лицо было перекошено от гнева, и то я с трудом это различил. Камера в руках сильно дрожала. Отлично, сейчас мне нужно убедиться. Я сделал еще один звонок Эдмунду. И пока шло ожидание, Трубецкой задал вопрос. И что теперь, будешь угрожать всему миру? Как думаешь, сколько протянешь без обслуживания, без зарядки спутников? Думаешь, по ним нельзя ударить с земли? Конечно можно, но ведь эта система предназначена для противостояния девам. Уничтожите сдерживающий фактор и сами начнете полномасштабную войну лицом к лицу. Включи мозги для разнообразия. Я пока не ударил по базе исхода и не открыл непрерывный дождь по всем целям подряд. Кстати, хватит засыпать станцию кодами доступа, все ваши ключи стерты. В конце концов, именно мой род модернизировал системы сансары. Что, какие-то паршивые соколовы? Неподдельно изумился Хрен. Наконец ответил Эдмунд. Я сразу увидел, что он стоит под открытым небом. Лицо тотчас переменилось. Кириллу, я кивнул. Именно так, их отпустили? Пока нет, я недалеко от поместья, они крикнули, что ведут. Что все это значит? Ну как что, мы достигли паритета сил и теперь можем вести разумный диалог. Ну или сцепиться насмерть и просрать все. Я ухмыльнулся, смотря на Трубецкого. Я не хотел этого. Не желаю уменьшать силы человечества, но кое-что должно измениться. Еще пара команд и звонок объединился, теперь мы слышали друг друга. Хорошо, вы своего добились. Еще 5 родов, или 7, место найдется, но не совершайте ошибку, обнародовав информацию. Вы знаете, к чему это приведет. С новым литым даром пространство перенести больше не станет проблемой. На станцию поступил новый запрос связи, весьма интересный. На экране появилось морщинистое лицо все еще довольно могучего старика. «Приветствую, Маркус. Мы тут обсуждали возможность сделать еще одни врата при помощи моего дара. Что думаешь?» Это был король Соединенных Королевств Америки, наверняка получивший весточку от Воронцова. «Не припомню, чтобы у тебя были способности к пространству, Державин. И ты помолодел», — говорил он на русском, хоть и с сильным акцентом. Как всегда ленив, если ему что-то не интересно. 300 лет пропитывался астралом, полезная штука для кожи. Можешь тоже отправиться, тебе бы не помешало омоложение. Он сощурился, я же думал над возможными действиями последнего повелителя, как считалось официально. По факту же Потемкин упоминал о том, что есть другие, но они слабаки. К сожалению, времени на обмен информацией не было. По крайней мере, Маркус уже старый, а усиливающему свое тело магией потерять физическую форму, это все равно, что лишиться части силы. Да и не хотелось мне устраивать войну. Интересно, как он удержался от ослабления дара. Почему это не затронуло ни меня, ни Сильви? Это вынужденная мера, сказал Маркус. С радостью послушаю, а пока у меня есть небольшое требование. Эдмунд смотрел на меня с глубочайшим шоком. Я пока не сбрасывал его, ждал вестей про Лину, а еще от тех, кто остался у поместья. Поместье Соколовых, немного ранее. На плотную завесу замыкателя раз за разом обрушивались удары одаренных. Танки подогнать не успели, зато боевой вертолет, державшийся теперь поодаль, выпускал по барьеру неуправляемые ракеты и непрерывно лупил из спаренного пулемета. Сверху на него то и дело падали заряды из нескольких пехотных минометов. Даже не целились, просто нагружали щит и стремились исчерпать его энергию. В осаде принимали участие в основном уваровы, хотя присутствовали и люди Трубецких. Наученные горьким опытом, они не шли в атаку. Быстрый штурм с прорывом под масштабный щит, что при недостаточной мощи не сможет остановить рвущегося под него человека, было обычной тактикой. К чему долго перетягивать канат, когда можно зайти и быстро разорвать всех? Ну, кому повезет, станут пленными. Это позволит диктовать условия отсутствующему домовладельцу. Вот только едва у забора собралось много людей, внутри щелкнули тумблером и ранее отключенный периметр заработал. Штурмовики в хорошей броне оказались в ловушке алых пут, поглощавших их силу и мешающих защите. Они не были опасны, однако на попавшихся разом обрушилась вся мощь обороняющихся. Ветровые секачи, копья из сжатого холода, трескучие молнии, огненные хлысты и теневая сила. Вспыхивали атаки сгустками плазмы, после которых от человека не оставалось даже костей. Ментальные удары лишали концентрации, пробиваясь через артефактную защиту. Грохотали роторные пушки, давя с такой силой, что маги попросту не выдерживали. Применялось мощнейшее пехотное оружие. Один из грандмагистров погиб под слитным выстрелом двух молотов и залпом из гранатометов с густой скверной. Некоторые успели вырваться из пут, сломали часть периметра, но отступить никто не успел, получив град из бесчисленных атак в спину. Даже грандмагистры не могли прорваться сквозь купол замыкателя. Они пытались бить его магией, быстро подлететь сверху и ударить мечом, но максимум лишь немного погружали в него острие, а после их отбрасывало с такой силой, что один из летающих чуть не поранился собственным отскочившим мечом. От нелепой смерти спас шлем. Да что у них за звери в гвардии? Мы словно сражаемся против ядра княжеского рода. Крик одного из гвардейцев услышали и командиры, поняв подоплеку. Нехотя один из рода Трубецких ответил, понимая, что это снизит мораль его бойцов. Они должны были знать, с чем им придется сражаться. У них всех дары минимум ранга А, у многих С, они заполучили технику пожирателей по переносу и усилению. Продолжать атаку, у них скоро закончится энергия. «Не командуй нами», напомнил один из уваровых, не прекращая посылать в барьер появляющиеся ледяные снаряды. «Почему ваших так мало? Так полученное от Соколовых перейдет нам. Ошибаешься, это не родовая война», усмехнулся Трубецкой, а на недоумевающий взгляд пояснил. «Это операция по подавлению мятежа, начатое по приказу его императорского высочества. Третий отдел тоже присутствует. Они возьмут пленных и улики по делу. Мы получим оставшееся имущество и компенсацию. Не сомневайся, она будет щедрой». Уваров был не слишком рад это слышать, но не стал спорить. Ему сказали прийти сюда и взять поместье штурмом. Трубецкой же вытащил весьма массивную коробочку. Стрелка на экране уверенно указывала на поместье и сообщала, что цель близко. В данном случае ядра источников. При очередном обмене ударами, когда замыкатель приоткрылся, проницаемый изнутри обычный щит рухнул и Николая сильно ранили. За первым ударом последовали и следующие, но они столкнулись со множеством других барьеров. Атакующие теперь перешли к тактике глухой многослойной обороны, где лучшие в дальнобойной магии непрерывно били, а остальные держали защиту. Вскоре большой купол окончательно замкнулся, накрыв собой и периметр ловушек, чтобы их не уничтожили заранее. Защитники знали, что бесконечно подпитывать барьер они не смогут, их было слишком мало. Напавшие принесли с собой много оружия и неумолимо истощали накопители. Ситуация изменилась, когда люди заметили приближающуюся могучую ауру. «Князь здесь, приготовиться к штурму, барьер скоро рухнет, гвардию и слуг убивать, остальных брать живыми». Люди возликовали. Кто-то даже поднял оружие или кулак. Всем не терпелось увидеть столь сильного одаренного в бою. В небе появился князь Уваров. Было немного неожиданно, что ему пришлось самому принимать участие в штурме. Тем не менее грандмагистров не хватало, а закончить хотели быстрее, чтобы если Соколов появится, то уже не имел своего рода. Поэтому недавно отправили посыльного туда, где связь не глушит. Уваров ухмыльнулся, раскинув руки. Замерцала серовато-голубая сфера, обратившаяся ревущим вихрем бурана, озарившего округу мистическим сиянием. Пафосное движение руки вниз, исключительно для вида. Мощь архимага рухнула на барьер сверху. Князь недовольно рыкнул, когда мутная пелена не лопнула сразу, а лишь стала более блеклой, но оставалось только продолжать закачивать силу в ураган. Под напором множества одаренных барьер постепенно сдавал. Неожиданно они ощутили приближение еще одной сильной ауры. «Вы тоже позвали на подмогу архимага?» – спросил Уваров, заметивший это первым. «Враг приготовится к удару». Трубецкой тут же взлетел выше и приготовился маневрировать, и именно это стало его ошибкой. Сирин неплохо умела скрываться, и сейчас рыжая комета промелькнула мимо грандмагистра, полыхнув силой. Мужчина ощутил холод и странную боль. Опустив голову, он понял, что нижняя половина его тела падает на землю отдельно. Сирин, почти не сбавляя скорости, опустилась на уровень земли, размахивая косой подобно урагану. Вокруг разливалась искажающая сила, за девушкой осталась сплошная дорожка из истерзанных трупов. Паникующие одаренные попытались накрыть бывшую владычицу мертвых шквалом магии, однако многоцветные потоки силы ударили в пустое место. Дев телепортировалась и нацелилась в архимага. «Займись этим олухом, красотка, я тут приберусь». Несмешливый крик, в котором звучала легкая хрипотца, прозвучал с такой силой, что часть людей тут же побросала оружие. Им хотелось сбежать, но в землю тут и там ударяли переливающиеся всеми цветами клубки плетений. Призрачная фигура с черным посохом в руке зависла в воздухе, взирая на происходящее. «Я многое придумал за 300 лет заточения. Надеюсь, Кириллу не будет ворчать, что я попортил его лесок. Разве что трофей будет сложно выкапывать», — усмехнулась Сирин, кометой влетев в архимага, который с трудом успел защититься. Дев немного сморщилась, ей недоставало силы на мгновенную победу. Более того, она заметно уступала по грубой мощи. «Вы кто такие? Нападение на князя – это измена, которая карается смертью. Нападение, я просто тебя убью, а если понадобится, и весь твой рот вырежу. Вы ведь первые на нас напали, и уже не первый раз». Сирин прыгнула от очередного мощного удара, но была вынуждена принять на щит следующий. Князь знал, как сражаться с телепортерами, однако эта противница имела гораздо больше граней силы, а еще она краем глаза оценила происходящее на земле. Почва вспучилась, излучая снизу свет, как будто там копошилось множество магических змей с разноцветной чешуей. Слабые одаренные испуганно кричали. Кто-то пытался залезть на оставшиеся деревья или сбежать. Их засасывало вниз. Великолепным зрением она заметила, как из земли формируются сотни небольших шипов, которые цепляются за ноги и тащат вниз. Причем, судя по всему, в них содержалась отравляющая сила. «Боря, ты гений. На твоем фоне Зинар просто сопляк, адепт. Стараюсь», — отозвался Потемкин, выдержав удары от более сильных магов. В источник атаки ударил снаряд, который сначала обратился пламенным ураганом. Один его жар заставил вспыхнуть оказавшиеся рядом деревья как спички, превратив людей в угольки. Секундой позже он обратился заморозкой, оставив за собой застывший в хитроумном спиральном узоре шлак. Посреди выжженной земли на колени упал раненый грандмагистр Уваровых. Его прикрыли другие грандмагистры, понимая, что отступить не выйдет. Удары Потемкина зачистили территорию рядом, и он нацелился на сбившуюся группу. Еще более тяжелой их ситуацию делало то, что мощнейший купол над поместьем исчез, и пришедшую подмогу поддержали всеми оставшимися средствами. Вертолет вовсе предпочел сбежать, его не стали преследовать. Битва перешла в затяжную фазу. Сирин сражалась с архимагом, давя его опытом и многогранной силой, искажающей ткань реальности. Уваров лишился руки, нагрудник осыпался, ценой своей целостности сдержав несколько смертельных ударов. Он тяжело дышал, так что внутренняя часть маски запотела. Дев же обходилась без нее, словно встречный ветер не мешал ее глазам. Битва затянулась, к поместью подтягивались подкрепления. Сирин недовольно смотрела на приближающихся магов, в том числе грандмагистров, однако на них с неба упал ослепительный луч. «Справился, значит. Ух, жарко. Надеюсь, по нам не попадет». Сирин с улыбкой глянула вверх и тут же ушла от атаки Уварова, посчитавшего, что противница отвлеклась. «Пожалуй, пора с тобой заканчивать, ты достаточно меня развлек». Она сменила положение косы. Уваров сосредоточился, но атака из космоса по собственным силам окончательно выбила его из колеи. «Зря отвлекся», — хохотнул Потемкин. Уваров едва успел повернуться, как в его щит врезался снаряд, и мир вокруг его щитов расцвел сотнями разноцветных взрывов. Оглушительный звук и яркие вспышки окончательно сбили его, а секунду спустя Сирин оказалась прямо над ним. В голове успела промелькнуть мысль: Да чего нелепая смерть, убит девчонкой, да еще одетой так, как будто она собралась в ночной клуб. Дев все еще была одета лишь в короткие шорты и футболку со стилизованным рисунком самой Сирин. Лезвие косы прочертило полукруг, разделив тело от головы до ног ровно по центру. Лучшая артефактная защита более не справлялась. А теперь вы. Нападение на собственную землю графа карается смертью, знаете ли. От сил нападавших остались отдаленные группы с дальнобойным оружием, и Сирин опробовала на них силу гравитации. Мастера и слабее умерли на месте, словно бы раздавленные огромным сапогом. Простая миссия захвата поместья обернулась уничтожением настоящей армии. Потемкин играючи справился с оставшимися грандмагистрами, постоянно меняя стихии и формы их применения. К поместью подтягивались другие архимаги, поднятые по тревоге Воронцовым, но они остановились. «Пожалуй, пойду в гости к Кириллу. Думается мне, сейчас по орбитальной системе могут ударить, он же не знает всех новых функций». Сирин с подозрением посмотрела на призрачную фигуру. «Я чувствую в тебе много мстительности и желания отыграться. Этих людей явно не хватило. Тем не менее мы не хотим утопить мир в крови». Боря рассмеялся и попытался погладить девушку по голове, но та отшатнулась. «Я тебе не девочка, не распускай руки. Тогда выбери одежду, достойную богини, а то я забываю», — хмыкнул Потемкин, повернув левую ладонь, как будто сдается. «Прости, прости, за 300 лет потерял приличие. Понимаю, такое может себе позволить только Кириллу. Я не буду жать на кнопки атаки. Разве что убью тех, кто попробует вернуть станцию». Сирин отнеслась к его словам с сомнением. Борис улетел в космос, а он перевела взгляд на сгрудившихся людей Соколовых. Сейчас был включен только почти прозрачный обычный барьер, и на нее смотрели с недоумением и опаской. На лице Дева появилась хитрая ухмылка. Глава 17. «Требование?» – переспросил Маркус. «Да, нужно собраться и обсудить, что нам делать. А если мы не захотим вести переговоры с террористом?» – сказал он тише и с большей угрозой. «Ну, начинается. Не вам, алчным предателям, судить меня. Думаешь, мне не хватит решимости развязать войну и уничтожить всю вашу систему обороны? Давай прямо сейчас снесу парочку ключевых крепостей и посмотрю, как твою страну захлестывает скверна. А еще я понял одну забавную вещь. Каждый из вас владеет репликой Ореола, так понимаю, созданной технологиями твоего генерал-магитеч. Вы каким-то образом синхронизировали оригинал с репликами, чтобы сеть поддерживала друг друга. Как ты наверняка знаешь, не так уж давно я случайно телепортировался на другой конец планеты, также войдя в синхронизацию и даже вытянув энергию из других установок. Думаешь, не смогу повторить целенаправленно? Ты не посмеешь, это уничтожит человечество. Не такой ублюдочный идеалист, как ты. Он рыкнул, засветившись зеленой аурой. Я отчасти блефовал, но уверен, что при желании я действительно мог помешать работе Ореола, если они не перестроят всю систему. Именно, я ублюдочный идеалист и еще максималист. Когда возможность открытия портала будет контролироваться лично мной, вы окажетесь заперты и будете вынуждены искать другие пути для спасения человечества. Но ведь мы этого не хотим, верно? Можно воевать, как когда-то небожители, ввергнуть мир в хаос, и тогда все проиграют. Повторюсь, мое требование – сложите оружие, прекратите поползновение в сторону звезд и сядьте за стол переговоров. Сейчас я снова вызову еще одну царственную задницу. Отдал команду на связь с Воронцовым, когда притихший Эдмунд сначала издал невнятный звук, а затем зарычал. «Ублюдки! Что там такое, Эдмунд? Посмотри, разнеси тут все к чертям и искаженным». Он перенаправил камеру, всех троих его детей из ворот вынесли при помощи носилок, побитых и измученных. Рука и правда потянулась к кнопке, но я ее одернул. «Нет, Трубецкие заплатят, но сносить крепость не буду. Кириллу!» – взревел Эдмунд. «Остынь, они живы. Продолжим разрушать крепости, и ситуация может выйти из-под контроля. Не сомневайся, лучше вернись пока в безопасное место. Константин, как это понимать?» Я уставился на Трубецкого. «Должно быть, сопротивлялись при захвате», – холодно сказал он. «Ага, ты серьезно? Это не уличная драка, чтобы успеть получить столько травм. Они живы. Чего ты меня хочешь?» – раздраженно спросил он. «Это уже обсудишь с Эдмундом. Я уверен, он быстро сформирует требования. Как минимум напоминаю, что у Лины было хранилище и пушка. Они были повреждены при захвате». Я вскинул брови. «То есть тебе все же не нужно поместье в Тольятти?» «Ну как хочешь. Остатки будут возвращены, процедил князь. «Вот и хорошо, нечего им молот изучать. Остальное обсужу с Эдмундом лично». Я кивнул и снова подключил Воронцова. «Ты убил, а твой предок вырезал Романовых и остатки носителей фамилии Державиных», — перебил я, не дав начать. «Не будем соревноваться, кто чьих людей больше положил, а то мне придется много наверстывать. Начнем переговоры близ поместья Соколовых с российскими князьями, скажем, через 4 часа. Маркус, поучаствуешь удаленно. Зная, какой ты дерганый, сиди в своем новом Вашингтоне. Позови, может, наложницу какую, чтобы успокоиться. Остальные вернутся на позиции, разберутся с ранеными и подсчитают потери. Потом встретимся с представителями других стран. Не стоит с ним сейчас спорить», — неожиданно посоветовал императору Маркус. «Не сомневайся, он не пустозвон. Если сказал, что уничтожит все плоды наших трудов, значит, так и сделает. Но мне интересно, как ты выжил, что с Вейром? Плавает в астрале. Ядро дара осталось у меня. Да, вы договорились с кристальными, и те доставили им множество осколков моего дара. Если соберут много, смогут вытащить его, которые ты не смог втянуть», — задумчиво сказал Воронцов. «Освободил Потемкина, знаешь, скольких он положил? Кстати, названный как раз приближался к станции, и я успел назначить его союзным объектом и определить, как Потемкина, когда твой предок узурпировал трон. Думаю, много. Ты выпустил джина из бутылки, это опасное создание», — мрачно сказал император. «Агрессивное и неуправляемое, он будет мстить. Хаэм хочет вбить между нами клин, или Боря действительно озлобился за 300 лет. В любом случае следует быть осторожным». «Как скажешь», — ровно сказал я. «И что за рыжая девушка?» — наконец спросил Воронцов. «Сильвия?» «Нет, я само собой не стал говорить о том, что та также жива. Пусть будет сюрпризом. Люблю их делать. Это Рай, повелительница мертвых». Оба дернулись. Император, использующий для связи телефон, вовсе вскочил. «Ты освободил Дева, идиот. Ты хоть знаешь, что это за твари?» «Я прекрасно понимаю. Меня перебили. Понимаешь, тогда не стал бы этого делать. Они считают нас рабами. Тех, кто должен им служить по праву их силы. Мы столько людей положили, чтобы загнать их в нору». «Державин, он прав», — заговорил Маркус, наверняка сейчас получивший фотографии. «Не удивлен, что ты стал плясать под ее дудку. Повелся на сладкие речи, или она просто соблазнила тебя? Господи, не думал, что ты настолько падок на рыжие волосы. Обрушь на нее всю мощь звезд, пока она не уничтожила всех нас». «Так, а теперь послушайте», — я выдохнул, — «и не перебивайте. Она рассказала мне о том, что небожители в лучшем случае были верховными диктаторами, ничем не отличающимися от вас двоих, кстати, в худшем — ублюдками и психопатами, каких поискать. Одна из последних, Найдири, кстати, жива. Не считайте меня глупцом и уж тем более похотливым животным. Все время с моего возвращения она сидела во вспомогательном эскине и лишь исполняла все мои приказы. Она предала свой народ, помогая мне. Уверен, вы захотите это обсудить. Но знайте, что один из девов на нашей стороне, точнее, на моей. Дар Сарасвати, да», — Маркус выдохнул. «Ты болен, Державин. Мир болен, и я хорошо знаю о тьме. Вскоре мы поговорим». Я отключил все каналы связи и рухнул в кресло. Зашипели, открываясь, двери шлюза. На мостик влетел Боря с Борей. «Тьфу ты, зря он сказал мне название своего посоха. Магнус, так лучше. Как прошло?» — поинтересовался он. «Довольно легко, они не смогли полностью стереть систему. Что ты хочешь сделать?» Я помнил предупреждение и допускал, что Потемкин мог свихнуться в заточении из желания мести. У него все еще был первый уровень доступа, и я следил за его действиями, не вмешиваясь. Он переформатировал логику оборонительной системы и активировал сканирующие комплексы. «Ага, пока по нам ничего не успели запустить. Ну-ка, просто чтобы при необходимости хватило одной кнопки». Он выбрал целями космодромы и ракетные комплексы по всему миру и нацелил пушки, но пока не стрелял. «Знаешь, где сидят девы?» Сирин говорила, что якорь их изолированного пространства где-то в районе Урала. Кстати, раньше она поддерживала скрывающий полог, мешающий меня засечь. Теперь Вейр будет чувствовать, где находится его ядро, и может попробовать достать. Пошлет своих пешек. «Пусть только вылезут. Встретимся всем радушием русской души», — хмыкнул Потемкин. «А Сирин может создавать свернутые пространства? Не знаю, она говорила, что не мастер этого направления, но теперь у нее профильный дар. Давай пока все обсудим. Займись, пожалуйста, этой удерживающей дрянью и начнем с того, Почему меня все забыли? У поместья вроде все было хорошо. Связь не работала, но барьер выстоял. Нужно было спускаться вниз, но сначала стоило снять эту штуку и поговорить с Борей. Он без возражений приступил, снова вручив мне посох и получив в руки стикс. С чего бы начать, давай с простого, как я оказался подневольным у Воронцова. Забегая вперед, воевали мы с огоньком, выслеживали девов и убивали чем могли. Правда, некоторые возрождались, но им от этого становилось только хуже. Они к тому же сами сцепились как со скверной, так и с аномалией, названной источниками. Ну да, три исторические справки потом почитаешь. Природе нанесли чудовищный урон, мне пришлось тратить время, чтобы из дара покойного друида сделать штуку, которая создает масштабное поле, помогающее расти лесам. Катали ее по всей планете. Сейчас в основном в Америке стоит. Иногда ее привозят к клубкам стигм, чтобы биосфера сохранялась. Тогда еще никто не думал бунтовать и воевать друг с другом. Все выжимали из себя остатки сил, чтобы победить и сберечь убежище. Благо хотя бы девы не имели цели зачистки планеты от людей. Должен же им кто-то служить. В итоге я повторил за тобой. Я вздохнул, смотря на полное иронии лицо друга. Погиб в последней битве, вы тогда строили звезды, первые прототипы, согласился он, пока еще автономные. Жутко дорогая штука, должен сказать. Каждый спутник встает где-то в 40 миллионов. А ведь их требуется много, и они быстро изнашиваются. Поэтому не стреляем ими без нужды. Ох, извини, отвлекусь. Он разорвал еще один из каналов сети, что сковывало мою душу, и повернулся к пульту. Я заметил отметку «приток энергии», она, 0. Боря вывел картину с одной камеры, в капсулах лежали люди, подключенные к капельницам и иному оборудованию. В мозгу мгновенно щелкнуло осознание. Все погибли при разгерметизации. Они использовали подневольных как генератор энергии. Поражаюсь количеству грязи, на которую готов Воронцов. Преступники и, конечно, враги их плана, согласился Боря. Полагаю, их лишили разума. Такова судьба всех сильных одаренных, кого берут в плен имперские службы, за исключением случаев публичной казни. Эти пушки тратят прорву энергии. Согласись, проще положить овоща с жизнеобеспечением, чем обеспечивать место для жизни еще одного магистра. Жестоко, мне не нравилось такое обращение. Я вытаскивал дары, но людей при этом хотя бы убивал. Вот только оценил энергетический баланс. Да здесь грандмагистра посадишь, так он всю эту конструкцию даже в ноль не выведет. Давай дальше. Что есть, то есть. Боря снова принялся за меня. Так вот, это не было финальной битвой. Но мы прибили всех тех, кто решил поклониться девам в надежде встать у подножия тронов и нескольких их важных шишек. Оставшиеся пропали, зализывая раны. Меня сильно ранили. Тело заражал яд, и попал он в такие места, что просто отрезать не получалось. Меня доставили в твою лабораторию, точнее, в защищенный бункер. Там много чего было сломано, но хватало, чтобы максимально замедлить процесс и дать мне ясный ум. Мой друг скривился, возвращаясь к воспоминаниям о дне, когда он прошел по грани. Учитывая, что теперь он стал практически призраком, вернее будет сказать, что заглянул на ту сторону, мне помогала пара целителей, твои экспериментальные установки по материализации и удерживанию формы энергии. Я делал основу небесного артефакта для самого себя и подвязывал его к дару. Пустил все силы на укрепление души, как разобрался с элементарным методом. С тем, что делала с тобой та рыженькая, не идет ни в какое сравнение. Тогда я долбил киркой каменную стену, а у нее лазер, питаемый от мегаваттного реактора. После твоей смерти нашли клятву солнца, и осколок с оттиском проявился совсем рядом. Видимо, контакт со скверной и выплеск энергии как-то закрепили его. Ты держал меч до последнего и надежно заикарил его. Пускай он постепенно сдает, я смог создать систему удержания и подпитки, замедлив процесс распада копии. Много на тебя свалилось, вздохнул я. А ничего, что ты так далеко отошел. Не, я же и до этого по всему миру бегал. Мне достаточно иногда укреплять плетение, Потемкин махнул рукой. В общем, влил я где-то 500 000 ДНА, прежде чем был уверен, что моя душа не распадется, когда откажет тело, и я буду иметь в посохе этакий энергетический мозг. Из минусов, я вообще не контролировал ситуацию наверху. Да чего уж, под конец я не слишком замечал, что происходит в лаборатории. Тело умерло, начался переходный период и адаптация. Вот пока я был без сознания, меня и переплели подчинениями и клятвами. Воронцов и Сабуров добили остатки рода Романовых, которые почти все умерли, защищая страну. Точнее, не было тогда страны. Остались убежища, немногие уцелевшие города и артефакторы, день и ночь создающие оружие. «Ты довольно далеко приступал клятвы», — заметил я. Он пожал плечами. 300 лет прошло, плетения ослабли. А еще он не мог полностью сковать мою волю. Но вот атаковать они мне не позволяли, как и свободно перемещаться. К тому же была все та же патовая ситуация. Если бы я уперся и солнце сломалось, то вернулась бы проблема в лице Сильвии, точнее искаженной. Никто не сомневался, что ее удержание – это вопрос выживания человечества. Я был против мерзкого плана с порталом, но поделать ничего не мог. Себя уговаривал, что тогда по крайней мере мы выживем как раса и осколок нации. Помог с перенастройкой ореола и обнаружением пытающихся поднять голову девов, с улучшением этих пушек. За мной внимательно следили. Я кивнул, неудивительно, что Потемкин очень много где замешан. Да и я бы на его месте помогал при таких условиях. Но ты не сдался. Спасибо за помощь, без тебя Воронцов схватил бы меня. Но кто смог тебя подчинить и стереть память о нас с Сильвией и о войне против девов? Потемкин почесал щеку. Я даже удивился, ведь выглядело так, словно он не желает говорить. Однако все оказалось интереснее. Не завидую я тебе такое слушать. И извиняюсь, я подумал, что ты погиб, сдался Выру. Во-первых, я-то знаю правду, выбил из Воронцова. Не верил, а вот те три ушлепка решили свалить всю вину на тебя. Якобы ты победил Сильвию, а потом убедил придержать портал, изучить его, поискать ресурсы иного мира. Как ты понял, искаженные быстро устроили свой фокус со взрывом. Все, кроме трех повелителей, погибли. И они сказали, что также умер ты, стоявший ближе всех. К чему привел взрыв кристаллов, ты знаешь. Я опешил, смотрел на Потемкина и не верил. Мое имя очернили, эти трое алчных ублюдка решили не заканчивать дело, а потом свалили на мертвеца, а ты, я сначала не знал, после согласился молчать, чтобы не вызвать раскол, а потом меня заткнули. Потемкин опустил руку и поклонился. Прости, старый друг. Я глубоко вдохнул и медленно выпустил воздух. Так, а остальные, что думает обо мне Трубецкой, не знает правды. Я хотел раскрыть все, заставить их самих сказать, когда война закончится и настанет стабильность. Когда обвинение и злоба, что обернется против Воронцова, Сабурова и рейд уже не разрушит остатки наших сил, но уже не мог. Это был один из запретов, а те договорились предать род Державиных забвению, стереть отовсюду якобы в наказание за то, что из-за твоего промедления искаженные нанесли столь сокрушительный удар. Внутри плескалось раздражение. Я не считал себя особо честолюбивым, но когда все твои свершения и заслуги рода стирают из истории, это не то, что можно простить. Я погиб за людей, за будущее своего мира. Как бы пафосно это ни звучало, неужели такова была их благодарность? Боря, после всего сделанного, эти два рода перестанут существовать. А Сабуровы? Нет больше Сабуровых. Седьмая вода на киселе, побочная ветвь, которая должно быть стала для остальных посмешищем. Я тебе помогу, Потемкин кивнул, лицо выглядело виноватым. И да, это далеко не все. Тогда сеть полностью стерли, цивилизация лежала в руинах, население находилось под полным контролем. Многие так и не поняли, чем являлись девы. И было еще два фактора, Искра и Вивиан Хайвинд, глава 18. Я невольно вскинул брови, даже раздражение отступило. Наконец какая-то информация. Не тяни, меня уже столько времени мучают эти вопросы. Да может сначала разберемся с делами. Потемкин стал оглядывать экраны. Ты шутишь что ли, давай, а то разбежимся хрен знает куда, и я потом из тебя неделю ответа не выбью. Боря тихо усмехнулся, ну точно шутник нашелся. Очень он любит рассказывать нечто, что другие не знают. Давай тогда начнем с Вивиан Хайвинд, оно логически связано. Менталист, повелитель, не летая. Не помню такой, задумчиво сказал я. Неудивительно, у нее был очень интересный дар, заставлять забывать все о себе. Американка с французскими корнями, служила на благо своей родины. У нее был слабый боевой потенциал. Во время войны со Скверной о ней действительно не знали. Если честно, даже не отвечу, была ли она повелителем в тот момент или стала уже к войне с девами. Но тут объявилась и очень помогла в одной ситуации, запутала сильного дева и группу его шавок. Кстати, они как будто бы заражают своим высокомерием. Вчерашние грандмагистры смотрели на повелителей как на дерьмо и также требовали лечь им в ноги. Так о чем это я? Она не была всемогущей. С нами у нее получалось максимум смазать воспоминания, сделать их менее значимыми. Но дело было в убитом Деве, который управлял неугасающим пламенем. «Клятва солнца?» – спросил я, и Потемкин кивнул. Дар Бильского, содержавшийся в настоящем мече, обладал душой, и его хозяин воплотился. Персоной он оказался сильной, и, что важнее, тогда последний удар нанесла именно Вивиан, надавив во всю силу своим даром, заставив забыть о себе. Пытаясь спастись, Дев практически налетел на клинок. И вот тут мы переходим к искрам. Велись споры, сколько их существовало, одна или скорее три. Это, скажем пафосно, сила, противоположная скверне. Если хочешь, назовем ее светом. Я вскинул руку, по спине пробежали мурашки. На мысленную доску попала еще одна точка, к которой внезапно сошлось несколько линий, формируя полную картину. Мой дар невозможно заразить скверной, так же как душу Сильвии, которая соседствовала в теле с зараженным Девом, и мы не ослабли из-за иномирной энергии. «Вроде того», — кивнул Потемкин. «Когда она убила ублюдка, все увидели, как из его тела выделился яркий белый огонек, который врезался в тело Вивиан. Не знаю, было ли то результатом победы или повреждения души избитого Дева, и она была ближе всего. Как мы позже поняли, она влияет на одаренного, делает его сильнее, далеко отодвигает потолок его возможностей. Вивиан стремительно росла в силе, поглощая Д-энергию. И когда все закончилось и у них возник план, ее дар не только работал лучше, но и в определенных рамках мог затирать связанные воспоминания, ассоциации. Но только если их есть чем заменить. Это мягкая сила. Искра открыла для нее новые возможности. Я помассировал переносицу. В целом, а чего я вообще ожидал? Божественного вмешательства. В мире появился сверхсильный менталист и скрыл ненужную победителям часть истории. Я тебя понял. Меня назвали виновником приключившихся бед, очернив имя. Сильви стала искаженной, цивилизация лежала в руинах, без глобальной связи. Все сделал один менталист с мягкой силой, которая массово вызывала эффект забвения. Да хотя бы делала так, что люди перестали считать информацию важной и просто не передали ее своим детям. Историю о закрытии портала отредактировали, все записи уничтожили. Девов ловко заменили на машины источников. Тогда новый мир уже был обнаружен, именно, кивнул Потемкин. Помогло особое плетение, полученное нами на основе изучения осколков кристалла с Урала и магии пространства. Живой мир как бы излучает силу. Мы тогда смогли применить ореол. Благо владелец его дара не очнулся, в отличие от, например, Астера. И управляющий сталью Дев все еще жив. Разирис, Сирин не слишком лестно о нем отзывалась. Один из ее врагов. А кто был ее другом? С некоторой надеждой уточнил Боря. У нее не было друзей, только союзники на взаимовыгодных условиях. Она принадлежала к группировке Вейра. Борю мои слова явно убили, а я продолжил. Ладно, мое имя сначала очернили и предали забвению, а потом вовсе вытерли из истории, чтобы точно никто не стал расследовать дело, и стерли Девов. Если точнее, убрали тех, кто в теории имел еще две искры и кто владел Д-энергией, поправил Потемкин. Хаэм-то американка умерла, такая личность может запросто перевернуть мир. Ну да, Потемкин криво усмехнулся. Есть один ублюдок, который разменял третье столетие и сохранил изначальный уровень сил. Даже стал сильнее, да только тело подводит. Рид беспокоился, что Вивиан натворит дел, особенно учитывая, что после первого открытия портала все стали медленно слабеть. Как слышал, во время очередной встречи Маркус раздавил ее голову, голыми руками разорвал тело, и искра перешла к нему. Мы несколько минут молчали. Потемкин наконец справился с ограничивающей техникой, которую нельзя позволить наложить снова. Если этот мир отравляет нас и там живут эти альвы, то есть мы лезем к ним как колонисты к коренным народам Америки. Не могли найти другой, хотели и очень старались, но не получилось, качнул головой Боря. Сейчас мы прямо как искаженные, стараемся наладить контакт, чтобы на той стороне разместить якоря портальной сети и сразу перебросить много сил. Но они противодействуют, а силы наших людей там значительно падают. Весь мир в корне иной. Сейчас Воронцовы стараются подчинить себе иную силу или найти способ изолировать влияние на нас, пока их одаренные там дают прикурить нашим. Маркус, закономерно, не хочет лезть. Ведь пусть он повелитель, но в том мире есть как минимум много эквивалентов Архимага. Да теперь я понимаю, почему так боятся Ярину и страшились Вейра. Сохранившие силу полноценных повелителей сделают из Маркуса боксерскую грушу. Главное не оказаться с ним в замкнутом пространстве, и он ничего с ними не сделает. Если бы один из них возродился, Постепенно весь мир пал бы к его ногам, но давай решать проблемы по мере их поступления. Ты говорил, что есть еще повелители. Ага, несколько, грубо говоря, на стероидах, усмехнулся Потемкин, махнув рукой. Их энергетическую систему меняют, и они сидят на игле энергии возвышения. Это не усиление Сильвии, хотя отчасти и оно тоже. Но если эти архимаги третьей степени надолго останутся без подпитки, то у них разрушится дар, и он вообще весьма хрупкий. Опасные ребята, но долго сражаться не смогут. Когда столкнешься, просто тяни время и бей по душе. Точно сколько их не знаю, не более двух точно. Да, исключительно вопрос времени. Но проблема ясна, посылать их в бой дорого и опасно. Пока не загоню Воронцовых в угол, они их не выпустят. Так и сделаю. Останешься пока здесь, очень хотел бы сказать нет, но кто-то же должен шмальнуть по Москве, Риму, Берлину, Пекину, да шучу я, успокойся. Не смешные у тебя шутки стали. 3 столетия взаперти без практики, но ничего, наверстаю. Я понимаю твои опасения и буду аккуратен. Первым делом пришли тех, кто будет поставлять энергию. Я кивнул, надел шлем и покинул станцию. Связь настроил на основной и запасной телефон. Предпочел не притворяться космодесантником и вновь сделал самолет, который может и далек от шаттла, но с моей поддержкой вполне безопасно спускал с орбиты. В этот раз не было ракет. Я спокойно приземлил махину на расчищенной боем площадке около поместья и сразу направился к дому. Некоторые разрушения все же присутствовали. Почти все люди собрались во дворе. Я сразу же подлетел к ним, сняв шлем Астера. Где Николай, Аврора и Михаил? Мгновенно определил отсутствующих. В лазарете, тут же ответил Федор, брат целителя. Николаю оторвало руку, Аврора от него не отходит, брат выращивает ему новую. И просто знайте, что мое отношение к вам из-за этого не изменится. Я недоуменно посмотрел на замявшегося Федора, перевел вопросительный взгляд на Соню и Свету. Блондинка покраснела и замялась. У всех свои причуды. Это нормально. Я о многом слышала. Мне вообще все равно. Закивала Соня, преданно смотря на меня. Я пробежал по толпе взглядом, найдя рыжую голову. Сирин тряслась, зажимая одной рукой рот, а другой опираясь на копье. Увидев мой взгляд, сорвалась и заливисто засмеялась. Ласково посмотрел на двух девушек, отчего они синхронно сделали полшага назад. Что она вам сказала? Только честно. Меня можете не бояться, пусть Сирин боится. Света открывала и закрывала рот и в итоге спряталась за спинами Волны и Екатерины. Он еще и смотрел на меня с обиженным видом. И ты еще называл меня чудаком? Да на твоем фоне я нормален как сферический конь в вакууме, эталонный объект. Тебе стоит помолчать, ответила ему Камила. Соня как всегда была самой смелой. Она сказала, что являлась твоей субличностью, этакой женственной половиной, которую ты скрывал от нас. Из-за аномалии она обрела полное самосознание и слилась с твоим дополнительным даром, отделившись. Соня замялась, когда тишину двора снова разорвал хохот. Камила, не могла бы ты найти для меня швабру? А хотя нет, лучше что-то потяжелее. В моей руке появился молниевый разрядник Тесла. Сирин, пошли уединимся. Ну, мы ведь оба любим пожестче, ответила она и снова залилась смехом. Ох, не могу, эти лица. Можешь сфотографировать, а? Больше всего я буду скучать по доступу к дару созидания с твоей техникой. Ну, насчет себя не уверен. Но ты точно хочешь, чтобы я привязал тебя к этой штуке и закинул в грузовой отсек? Ваше темнейшество, как всегда, отличная идея. В вашем духе. Выкрикнув это, она снова продолжила смеяться. Когда я попытался приблизиться, телепортировалась подальше и спряталась за невысоким декоративным деревцем. Около меня появился ранен. Я выдал ему более подходящее оружие и отправил в погоню. Сам остался, окинув взглядом молчаливую толпу. Времени, как всегда, мало, надо перекладывать работу на свои машины. Представляю вам одну из девов, Ирай. Сейчас откликается на имя Сирин. Ее душа случайно подцепилась к моему вспомогательному искину, я не говорил о ней, потому что не хотел вас беспокоить присутствием кого-то незримого для вас. Вам это было не нужно, а при утечке информации у нас были бы колоссальные проблемы. И как давно? Негромко спросила Света. Почти полную тишину нарушал лишь топот железного дуболома и задорный хохот, убегающий от него рыжий. С первого дня была Искином. Потом ее душа окончательно пробудилась после встречи с тем девом на Урале. Именно она помогла его победить. Сирин, видимо, стало интересно, что я сделаю. Она позволила себя поймать и раздалось громкое «Ой». Разумеется, она получила по заднице. К нам шла, потирая обтянутое шортиками ушибленное место, при этом улыбаясь от уха до уха. Он говорит правду, но она скучная и без огонька. Согласитесь, моя трактовка гораздо забавнее. Слишком вольная трактовка, кашлянула Екатерина. Тебе бы книги писать, закивал Волна. Возьмешь сюжет Ромео и Джульетты и сразу переиначишь в детективный киберпанковый триллер. ХМ в конце окажется, что из них обоих сделали эскинов, и они жили долго и счастливо в сети. Мне нравится, улыбнулась Деф и хлопнула в ладоши. Так, к делам, время не ждет. Хорошо, что мы нашли этот барьер. Правда, в бездонных накопителях осталось меньше 5%. Как там на небесах? Вид хороший, пушки большие. Заряжать их некому, но пока продержатся. Тем более там Боря всем заведует. Скоро у нас встреча с князьями и императорской задницей. Местом назначил территорию рядом, чтобы далеко не ходить. Так что владеющим геомантией просьба разровнять участок и прибраться, у кого еще есть силы. Напасть никто не посмеет, потому что нам ничего не будет, а они через пару минут не досчитаются 1000 одаренных. Теперь, пожалуй, заново представлюсь для всех. Светлейший князь Кирилл Державин, один из тех, кто умер 300 лет назад. Начались бурные расспросы. Те, кто был в курсе, с улыбками кивали, подтверждая свою значимость. Соня взглядом метала молнии в улыбчивую Сирин, которая где-то достала шоколадный батончик с орехами и теперь неспешно его грызла, плавая в нулевой гравитации. Так, все хорошо, мне надо забрать пару осколков. После слетаю, проведаю Бреннан и договорюсь с ними. Держите оборону, можете собрать уцелевшие снаряжения и заряжайте накопители барьеров. Отлично справились, в основном благодаря артефактам, сказала Света. Трофейный молот отстрелялся. И ладно, так, пожалуй, поехали со мной, графиня Соколова. Отныне ты глава рода. Формально. Спасибо, я проведаю. Дерка. Она смутилась и даже чуть испугалась, когда Сирин похлопала ее по спине. Люди влюбляются, это прекрасно. Как назовете первенца? Сирин. Воскликнул я, но получил в ответ лишь наглую улыбку. Поспешим. Она сделала подобие реверанса и схватила меня под руку. Так, что уставились, за работу. Скомандовала Соня. Волна, иди заряжай щиты. Подкатите тот садовый квадроцикл, будем грузить добычу в кузов. Сирин все прижималась ко мне, поэтому я снял перчатку. У оригинального Астера они довольно легко отстегивались вместе с механическим расширяющимся механизмом наруча, и потрепал по голове, отчего она улыбнулась еще шире. Поздравляю с новым телом. Нужно было тебе так шутить, зато отвлекла всех от тяжких мыслей бытия в шкуре врагов императора, промурлыкала она. Что успел поведать Борис? Начал пересказ по пути в поместье, где я вскрыл сейф и выбрал 4 устройства хранения из 5. Так, торжественный момент. Я улыбнулся. Один прибережем на будущее, мало ли. Мне необходимо стать сильнее. Сомневаюсь, что смогу выторговать свои осколки у Воронцова без веской причины. Ой, я, наверное, возьму кофе, пока ты занимаешься. Света спохватилась и убежала. Не кофе. Успел, крикнул я ей вслед. Ну да сама разберется. Рассказ пока пришлось прервать. Ощущаешь, что мы победили? Заинтересованно спросила Сирин. Победили? Пока нет, начинается самая сложная часть. Я втянул осколок, при этом ощутив странную радость. Наконец у меня есть нормальные летающие пушки. Очень в тему, учитывая, что пространственных снарядов больше нет. Рейлган и лазер среднего калибра, тяжелый истребитель с ракетами Булава, щитовой дрон Скутум. Пока не стал забирать Горыныча. Доступная вместимость немного увеличилась, истребитель держался практически на честном слове и лишился части комплектных ракет, но хватит и этого. Меня изнутри переполняла энергия, отчасти поэтому не тронул 5-й, он служил запасом на случай драки. И вообще с ним запланированы эксперименты, но просто рассеивать энергию, то еще расточительство. Я метнулся к комнате, забитой стеллажами пустых накопителей, и слил всю энергию в них. Поместье вновь имеет ресурс для защиты. Вне тела энергия в них потеряет настройку и станет дикой, вернуть назад не выйдет, зато поместье в безопасности. Кстати, по всему дому раскинули сеть проводников, имеющих удобные выходы в разных местах, в основном там, где люди отдыхают физически и разумом, но им ничего не стоит немного напрячь духовные каналы. Все всегда упирается в энергоресурсы, задумчиво сказал я. Повернулся к Сирин и, снова взяв ее под руку, пошел из подземной комнаты, заперев ее за собой. «Ты теперь свободна». «Нет, совсем нет», ее тон изменился, веселье исчезло, осталась только улыбка. «Мой путь окончился на бегстве из потерянного мира. Теперь есть только твой, и я хочу быть рядом, если позволишь». Я остановился и повернулся к ней, заглянул в изумрудные глаза, сейчас не озорные, а мудрые, повидавшие слишком много для человека. Притянул ее к себе и поцеловал. Сирин ответила, сплетая руки за шеей. «Простояли мы так довольно долго. Ну все, покоритель сердец рыженьких, нужно срочно проведать еще одну. Уверена, она жива». Я вновь взял Сирин под руку. Дев прижалась ко мне с невероятно довольным видом. Глава 19. Я посмотрел на довольную небожительницу, идущую совсем близко от меня, не оставляя места для двусмысленности. Она крепко держала мою руку, как будто бы наслаждаясь возможностью коснуться мира своими руками. Удивительно, вместе с тем она не выглядела растрогавшейся девушкой, скорее гордой и элегантной хищницей. Она много лет правила своим народом, и сейчас возле меня шла мудрая владычица душ, хоть приличия ей неведомы. «Слушай, получается, теперь я люблю постарше или не считается?» — окинул Сирин красноречивым взглядом. «А ведь на вид девушке было, как и моему телу, не больше 25-26 лет». Дев вновь широко улыбнулась. «Еще как считается, но точный возраст говорить не буду. Ты не переживешь тот день, когда решишь преподнести мне тортик с четырьмя свечками цифрами. Ну, песок не сыплется и ладно. Может, переоденешься во что-то более подходящее для встречи? Мне, конечно, нравились коротенькие шортики и короткий топ с надписью «Повелительница гиков», но это не слишком подходило для деловых переговоров. «ХМ, не хочешь, чтобы мои ножки разглядывали посторонние мужики?» — хитро улыбнулась она. «Ладненько, но теперь я не могу просто сменить наряд, нужны настоящие вещи. А эта одежда откуда взялась?» — удивился я. «Пиксилы в момент воплощения», — она пожала плечами. «Сила созидания в какой-то мере пронизывает всех нас и весь мир. Подобно тому, как ты, не владея ментальной силой, можешь дать сдачи, сильные небожители способны создавать мелочи, вроде повседневной одежды, но я на начальной стадии, не более. Ага, думаю, Света не будет против». Мы поднялись наверх. Блондинка сразу же вручила мне в большом одноразовом стаканчике некий кофейный молочный коктейль, такой же дала и Сирин. «Как хорошо ты меня понимаешь. Можешь поделиться одеждой с Сирин? Кирилл вот-вот набросится. Смотри, аж исчезать начало», — пожаловалась Сирин, демонстрируя майку, которая испарялась с очень светлым салатовым свечением. Я закашлялся, а Сирин ехидно подмигнула. «Само собой, я очень завидую, если ты можешь просто сделать одежду». Сирин хмыкнула и стала объяснять ей, потягивая коктейль через толстую трубочку. Пришлось недолго подождать. Переоделась она довольно быстро, выйдя в обтягивающих джинсах, высоких сапожках из мягкой кожи и в зеленой блузке на выпуск. Света почему-то покраснела. Видимо, Дев переодевалась перед ней без стеснения. Мы поспешили к самолету. Я продолжил пересказывать историю Бари. Мы взошли по раздвинувшемуся телескопическому трапу в самолет, и он поднялся в воздух, отправившись к Бреннан. Искра ХМ не замечала, честно, — замотала головой Сирин. «Наличие чего-то особенного в душе вполне объясняет устойчивость к инородным энергиям. И оно же дает усиление. Тот же Зинар и так был сильным, как и Фермиамир, это который с неугасимым пламенем». «Ну и имена у вас», — задумчиво сказал я. «Можно я не буду запоминать? Я тебе еще фамилию не говорила», — хохотнула Сирин, удобнее устраиваясь в кресле и найдя, как поднять подставку для ног. «В общем, без понятия я, что это за штуки, а также были ли они у вас до начала вторжения. Они явно не являются фактором наличия большой силы. Опять же, я не знаю, была ли она у Вейра, и ты забрал у него или обладал сам. Мир полон загадок. Кстати, наверное, это же объясняет неразрушимость самих осколков. Да, они раскрошились по слабым местам, но дальше ни в какую не распадаются. Еще многое требовалось узнать и поискать все доступные осколки. Благо, теперь я должен получить свободу перемещения, а еще могу больше не скрываться, то есть стелс-полеты только если захочу потеряться. 4 новых осколка неплохо продвинули меня по рангу архимага, теперь мне было гораздо проще поддерживать самолет. Жаль, не получится больше нагрузить на тебя перенос оттисков в реальные чертежи и управление. Пока я сплю. Я тяжело вздохнул. «Ну какой наглец», — возмутилась Сирин. «Ничего, вспомогательный эскин многому обучился, справится. У меня задача более возвышенная». «Вкусно есть», — подсказал я. «Придумывать новую технику и устройство», — она ткнула мне пальцем в стальной нагрудник. «Я на всякий случай не снимал Ластар. Мне нравится ваша цивилизация. Забыл, Вот и начнем с чего-то интересного. Вы хорошо ладите, удивилась Света. Странный вопрос, а чего мы так долго летим? Да уже почти, я не спешил, чтобы не принимали за угрозу. Самолет мягко приземлился. Сирин выудила из своего хранилища телефон, заранее припасенный в кабинете, и включила имперский марш. Вот тебе и первое задание, изобрести мне световой меч, чтобы не просто лазер, а им можно было блокировать удары. Ну ладно, про меч ничего не обещаю, надо думать. Эх, нет больше доступа к дару, расстроенно протянула она. Света, задавай вопрос, не стесняйся. Блондинка покраснела. А, Кирилл, это бестактно, но ты же с Полиной, Соней и Линой. Я давала советы. Без колебаний гордо выдала Сирин, окончательно выбив девушку из колеи. Так, пойдемте. Потом все расскажешь. Может, и ей советы дашь. Я утянул Сирин за собой. Мы сошли с трапа. Около поместья Бреннан тоже повалило немало деревьев, и часть людей была вне стен. На махину комфортабельного сверхзвукового самолета они взирали с глубоким шоком. Сирин взяла Свету за руку и быстро помогла ей долететь. Не спотыкаться же по ветвям. На всякий случай предупреждаю, турели стреляют метко, лучше не подходите. Одной этой фразой я начисто отбил желание других людей приближаться к самолету. В поместье нас пропустили без проблем. Мы двинулись сразу к главному зданию, где нас встретил дворецкий. Ваше благородие, пройдемте. Князь ожидает вас. Сначала к Лине. В любом случае, он сейчас там. Дворецкий поклонился. Я же проверил телефон. Связь со звездами работала стабильно, найдя путь через спутниковые ретрансляторы. Система в том числе показывала приток энергии. Оружие и хранилище доставили? Да, ваше благородие, но они оба были сломаны. Ну ничего, мелочи. Лишь бы у них не было времени на детальный анализ пушки. Жаль немного реплику Стикса. Мы не можем их воспроизвести. Но у союзных князей их достаточно завалялось. Кстати, нам еще искать главного пожирателя. Но это все потом. Мы прошли в лазарет, не имеющий наружных стен, то есть в глубине комплекса. В просторном, хорошо защищенном помещении стояли четыре койки, три из которых были заняты.